И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». И Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Исполнилось это слово Христово, как и все святые слова Его. Разрушен был храм Иерусалимский через 70 лет после Его рождения, разрушен дотла. Разрушили римляне весь Иерусалим, камня на камне не оставили. Об этом говорил Христос непосредственно в сих словах евангельских, но, как во многих других случаях, имеют они и иной, духовный смысл. На этом остановимся. Все проходит, все уничтожается. Еще древнегреческий философ Гераклит говорил: «Все течет». Все течет безостановочно. Ничто не стоит на месте. Жизнь наша течет, как быстрый ручей, и все изменяется в мире со дня на день. Течет и изменяется жизнь всего мира, всего человечества, и все приближается к концу, к тому концу, о котором говорит Господь. Все красивые здания, все прекрасные города погибнут, как погиб храм Иерусалимский. Все, что мы считаем драгоценным, исчезнет, будет отнято. Все то, ради чего люди живут и угрызают друг друга, все это исчезнет, будет разрушено, как разрушен был, по слову Господа, Иерусалим, как разрушен знаменитый во всем мире храм Иерусалимский. Мы знаем из слов святого апостола Петра: «Земля и все дела на ней сгорят». Все исчезнет. Все приходящее канет в вечность. И настанет страшный день, когда сбудутся слова Христовы, возвещенные в Откровении Иоанна Богослова: «Се творю все новое». Будет новая земля и новый Иерусалим, в котором наследуют жизнь вечную праведники. Все течет, все изменяется, и с каждым днем приближается к нам наш конец. У многих из нас теряется все, что приобрели они в жизни великими трудами. Разрушается наше здоровье, уходит молодость, иссякают силы. Увидаем мы, как цвет, как трава полевая. Заменяется красота наша мрачными чертами старости, теряют блеск свои очи наши и глубоко втягиваются в орбиты. Исчезает яркий румянец лица —